как быть? От совета не отделаться. По крайней мере, пусть он не будет так похож на Елисаветинскую конференцию, не будет постоянным. Но кого посадить? Не назвать Григория Орлова? Явно показать свою враждебность и возбудить против себя неприятные чувства в государыне? Да хотя бы и не назвать, все же назначит. Надобно назвать и обставить его другими так, чтобы не был опасен. Панин отвечал: «Я обязан вашему величеству прямодушно сказать, что от сегодня до завтра никак невозможно вдруг учредить непременный совет или конференцию для течения дел и их отправления. Да и сие на первый год истинно не нужно, а, может быть, затруднительно в рассуждении скорости времени, ибо на такое основание много дней пройти может в едином распоряжении обряда, по которому вести дела и их отправления. Итак, на единый завтрашний день не изволите ли, ваше императорское величество, назначить в своих покоях чрезвычайное собрание, каковы в царствование ваше уже бывали и каковы и прежде при предках ваших бывали по всяким чрезвычайным происшествиям, да и в самое время непременного кабинета императрицы Анны I». А на сих основаниях и по сущей непорочности души моей во всех ее мыслях пред вами приемлю смелость представить нужду настоящего совета в следующих персонах, чтобы они, рассуждая между собою, согласили разные предметы дел и постановили пред очами вашего величества план первому на то движению, а именно граф Григорий Григорьевич Орлов. По особливой доверенности к нему и его такой же должной привязанности к славе, пользе и спокойствию вашего величества, как и по его главному управлению артиллерийским корпусом. Потом Панин называет графа Захара Чернышова по его месту в военной коллегии генералов, которые могут быть назначены главнокомандующими, генерал-прокурора князя Вяземского для финансов, себя, Панина, и вице-канцлера князя Голицына. В заключении говорит: «И, наконец, не соизволите ли указать, тут же призвать фельдмаршала графа Разумовского, хотя бы сие только было в рассуждении знатности первого вашего класса, чем импрессия, особливо у других дворов. Еще важнее и решительнее будет, ибо по обращению его при дворе его считают в доверенности у вашего величества, а тем самым тем более удостоверится о согласии и единодушии предпринятых мер вследствие держащегося совета». 4 ноября в 10 часов поутру по особливому ее императорского величества повелению собрались ко двору назначенные накануне лица граф Разумовский, князь Александр Михайлович Голицын, генерал-аншеф, граф Никита Иванович Панин, граф Захар Григорьевич Чернышов, граф Петр Иванович Панин, князь Михаил Никитович Волконский, князь Александр Михайлович Голицын, вице-канцлер, граф Григорий Григорьевич Орлов, князь Вяземский. Их ввели в особо назначенную для совета комнату, куда явилась сама императрица и начала заседание словами: «По причине поведения турок, о чем граф Панин изъяснит, я принуждена иметь войну с Портой. Но ныне вас собрала для требования от вас рассуждения к формированию плана. Первое. Какой образ войны вести? Второе. Где быть сборному месту? Третье. Какие взять предосторожности в рассуждении прочих границ империи? В подробности время не дозволяет входить. Он и оставить исполнительным местам, как то военной коллегии по ее делам, иностранным по ее делам. Граф Чернышов объявит вам, в каком распределении теперь войска наши находятся, и краткое известие о действиях наших войск в прежнюю войну. Денежные способы, если кто примыслит с меньшим народным отягощением, то имеет он и объявить, ибо они впредь годятся, а на теперешние случаи исправиться можно». Когда императрица кончила, граф Панин стал читать изложение событий, поведших к войне. Выходило, что Россия не упустила ни одного случая уничтожить все недоразумения мирным образом, что Порта зачинщица войны. После Панина граф Чернышов прочел изложение войны России с Турцией при императрице Анне. В заключение объявил, в каком состоянии находится теперь войско и в каких местах расположено. По вопросу о предосторожностях относительно других границ империи, Панин утверждал, что по отношению к Швеции нет никакой опасности с финляндской стороны. Можно оставить одни гарнизоны в крепостях. Но Чернышов утверждал, что надо бы оставить на севере несколько полков по причине близости их границы столичного города. С эстлянской стороны положили оставить полка два. С лифлянской – два полка кирасир и три полка пехоты. С смоленской – два полка пехотных и три конных. Для защиты астраханских границ перевесть из Оренбурга два полка. Но Чернышов вспомнил о частых тревожных вестях с востока, с Поволжья, и предложил, что для внутреннего спокойствия нужно оставить один драгунский полк в Симбирске. Екатерина прибавила, что нельзя ли употребить для этой же цели отряд из казанских татар. В Москве бывали всегда три полка. Положили оставить только два и сделать рассмотрение о убавке караулов. На вопрос, какую вести войну, собрание единогласно объявило, что надобно вести войну наступательную. Говорили, что надо бы предупредить неприятеля. Тут Орлов сделал неожиданное предложение. Когда начинать войну, то надлежит иметь цель, на какой конец оная приведена быть может. А ежели инако, то не лучше ли изыскивать другой способ к избежанию? Панин был, видимо, смущен этим предложением своего противника, тем более что Орлов, как хорошо знали, заявлял мнение императрицы, а если и свои, то с ее согласия.